15. Встревоженный этим и тем, что близился день, когда британику исполнится 14 лет, смотри примечание 9, Нерон размышлял о неукротимом нраве матери и о своем сводном брате, чей характер недавно раскрылся при одном, самом по себе незначительном происшествии, которым тот, однако, привлек к себе всеобщее расположение. Примечание 9. Совершеннолетним, как уже указывалось выше, у римлян считался юноша по достижении им 16 лет. Нерон, надевший мужскую тогу на 14-м году, естественно, опасался, что того же станет домогаться и британик, а это повело бы к его вмешательству в управление государством и к соперничеству между обоими сводными братьями. Конец примечания. В дни праздника Сатурналий, смотри примечание 10, среди прочих забав со сверстниками, они затеяли игру, участники которой тянули жребий, кому из них быть царем, и он выпал Нерону. Примечание 10. Сатурналии – древнее италийское праздненство, справлявшееся несколько дней подряд, с 17 декабря, в воспоминание о Золотом веке. Конец примечания. Всем прочим, Цезарь отдал различные приказания, которые можно было легко и безо всякого стеснения выполнить. Но когда он повелел британику подняться со своего места и, выйдя на середину, затянуть по своему выбору песню, рассчитывая, что мальчик, не привыкший даже к трезвому обществу, не говоря уже о хмельном сборище, смешается и будет всеми поднят на смех, тот твердым голосом начал песнь, полную иносказательных жалоб на то, что его лишили родительского наследия и верховной власти. Страница 230. Эти сетования британика возбудили к нему сочувствие, тем более откровенное, что поздний ночной час и праздничное веселье освободили присутствующих от необходимости утаивать свои чувства. И Нерон, поняв, что к нему относится неприязненно, еще сильнее возненавидел британика. Преследуемый угрозами Агриппины и не решаясь взвалить на брата обвинение в каком-нибудь преступном деянии или открыто распорядиться об его умерщвлении, он замышляет устранить его тайными кознями и велит изготовить для него яд, поручив это дело трибуну преторианской когорты Юлию Полиону, под надзором которого содержалась осужденная за многие преступления прославленная отравительница по имени Локуста. А о том, чтобы среди приближенных британика не было никого, кто ставил бы во что-нибудь честность и совесть, позаботились ранее. Итак, сначала он получил отраву из рук своих воспитателей, но яд вызвал понос и не возымел губительного действия, а может быть, его и изготовили с тем расчетом, чтобы он подействовал не сразу. Но Нерону не терпелось увидеть это злодеяние совершенным. Он стал угрожать трибуну и требовать казни отравительницы, говоря, что они, остерегаясь молвы и готовя себе лазейки для оправдания, медлят с обеспечением его безопасности. И вот, пообещав ему, что британик умрет столь же мгновенно, как если бы его поразили мечом, они варят в помещении рядом со спальным покоем Цезаря быстродействующую отраву, составленную из уже прежде испытанных спиртоносных зелий.